Заметив, как на крыльцо вышел наш больной летчик, поддерживаемый сбоку бабкой Глафирой, я заторопился к ним, прижимая приклад винтовки к бедру, а то ремень все норовил скользнуть с плеча. «Здорово, летун! А рад, что ты очнулся. А то я уже бояться начал. 3 дня в сознание не приходишь. 4-й пошел». Летчик, а вернее штурман дальнебомбардировочного полка лейтенант Захаренко, как я узнал из его документов, слабо улыбнулся и с блаженной улыбкой посмотрел на солнце, что жарило сверху. 2-й день, как погода нормализовалась. Дороги начали высыхать, да и на улице было достаточно тепло. Вон, я в одной гимнастерке ходил, хотя 3 дня назад без шинели на улицу и не выходил. Вроде ничего себя чувствую, товарищ старший лейтенант. Но сил совсем нет. Спасибо, что освободили меня из плена. Да чего тут, братишка? Мы оба с тобой фронтовики, командиры Красной Армии. Весело хлопнул я его по плечу и присел рядом на ступеньку крыльца. Неужто не слышал про фронтовое братство? Сам погибай, но товарища выручай. Взаимовыручка между родами войск является залогом победы. Ничего, оклемаешься, двинем к фронту. Пора уже. И так тут задержались. Слухи могут пойти, а нам этого не надо. Лейтенант Захаренко, Игорь, протянул руку штурман. Штурман эскадрильи. Я в курсе. Нашел твои документы среди барахла полицаев. Потом отдам, ответил я, пожимая ему ладонь. Думаю, обо мне уже Глафира Ивановна рассказала. Старший лейтенант Громов Виталий Александрович, бывший командир пулеметной роты стрелкового полка. Не особо много успел рассказать. Я всего 2 часа как в себя пришел. Ты вчера глаза открывал, потом уснул. Мне уже доложили. С какого месяца воюете? Сменил тему летун, продолжая греться под лучами солнца. «С 22 июня 41-го года». Сняв пилотку, ответил я, поглаживая жесткий ежик волос. «Кадровый я. Мое подразделение сбило из зенитки штурмовик в 1-й день войны. На следующий день повредило 2-й. А 1-й бой был 28 июня. Хорошо мы тогда немчуру из засады накрошили». В это время раздался крик. «Товарищ старший лейтенант! Едут!» «Кто это?» — дернулся летчик. «Сиди спокойно», — успокоил я его. «Пока я тут в деревне собирался к отходу, то успел набрать людей в отряд. Правда, пока из 2 человек, меня и внука бабки Глафиры. Курсант артиллерийской школы оказался. Полезный паренек. Сейчас он на НП находится, отслеживает ситуацию на обеих дорогах, что ведут в деревню. Вон с той крыши». «Немцы едут?» «Может, и они», — рассеянно ответил я, вставая и отряхивая штаны. Одет я был в гимнастерку красноармейца, но со знаками различия старшего лейтенанта и стрелковыми эмблемами. Только они, да кобура с пистолетом на боку, выбивались из образа. А так, с виду самый настоящий красноармеец. У меня даже каска была закреплена сбоку. Я же говорю, эти полицаи были изрядными барахольщиками. «Сюда», — продолжал надрываться Иван, — «восточная дорога». «Ну вот, хоть указал, откуда едут. Учишь их, учишь». Проворчал я и, подхватив прислоненную к крыльцу винтовку, направился к калитке, но, сделав 2 шага, остановился, крикнув возившейся у сарая хозяйки. «Глафира Ивановна, мы уезжаем через 2 часа. Подготовьте летчика, хорошо?» «Хорошо», — кивнула та и, горестно вздохнув, направилась к крыльцу, где штурман, цепляясь за перила, пытался встать. «Я помогу», — упрямо склонив голову, известил тот. «Сиди, помощник, у меня 3 дня было, чтобы создать тут оборону. А в этом я неплохо разбираюсь, уж поверь мне. Вряд ли там большая группа, отобьемся. Лучше готовься к транспортировке. Через 1 час Иван подгонит к вам телегу. Будете грузиться. А сейчас, извини, мне спешить надо». Выйдя на улицу, я быстрым шагом поспешил в сторону восточной дороги. Похоже, комендачи объезжают владения и собирают дань, пользуясь тем, что дороги просохли. Именно в той стороне находилась комендатура. Что ж, встретим их со всей широтой русской души. Я действительно успел подготовиться к их приходу. Шагая по улице, с НП было видно на 8 километров обе дороги, тем более с биноклем, так что пока немцы подъезжают, я успею занять позицию. Так вот, торопливо шагая по улице, я с улыбкой вспоминал, как прошли эти 3,5 дня. Надо сказать, прошли они очень даже хорошо для меня, с прибытком. Теперь у меня было с чем двинуться к фронту. Запасов было подготовлено достаточно. К тому времени, как мы доставили летчика к бабушке Ивана, было уже совсем темно, ничего не было видно, поэтому я оставил осмотр обоих домов на завтра. Внука Глафира Ивановна отправила по соседям, чтобы привел помощь. Бабульки они с большим жизненным опытом помогут. А меня послали в баню. В прямом смысле этого слова. Банька была подтоплена, и я почти полчаса просидел на полке парилки, чувствуя, как открываются поры на коже от жара, что шел от каменки. Я натуральным образом отогревался. Кто побудет под землей несколько месяцев, откапываясь, тот меня поймет. Чуть позже ко мне присоединился Иван, и, подлив водицы на каменку, стал приготавливать замоченный в медном тазике веник. Так что мы с Иваном хорошенько попарились, даже похлестали друг друга березовым веником. Там же, в предбаннике, при свете двух свечек, что я взял из хаты полицаев, он меня наголо побрил, как неудивительно, при отсутствии опыта, даже не порезав. Насчет того, что в оба дома залезут воры, Иван меня успокоил. В деревне жило всего 30 человек, да и то или древние старушки, или детишки до 12 лет. А последним как раз матери или бабушки не дадут сделать такую глупость. Да и по домам они сидят вечерами и ночами. Так что выспались мы спокойно. Утром, когда Иван ушел к хате полицаев, я его отрядил туда на пост в часовые, Глафира Ивановна подошла ко мне и поинтересовалась судьбой своего внука. Я рассказал ей о его желании. Та горестно повздыхала и попросила забрать внука с собой, пояснив, что не сможет долго его прятать, немцы изведут. Или сам что натворит. Когда после тяжелого ранения он восстанавливался, еще спокойным был. А как ходить начал, только, мол, и разговоры о том, что уйдет к фронту и будет бить немца. Только, мол, и разговоры о том, что уйдет к фронту и будет бить немца. «Хорошо, возьму, раз вы отпускаете его», — кивнул я, вставая из-за стола. «И прослежу. Постараюсь, чтобы он не сгинул. Но тут вы сами понимать должны. Война». «Я понимаю, но тут я его не удержу. А сам он дойти не сможет. А вот вы справный командир. Я это сразу поняла». «Благодарю», — кивнул я, вставая. «На сегодня у меня было запланировано множество дел, так что следовало поторопиться». «Как там летчик?» «Бредит», — вздохнула старушка. «Сейчас с ним Лиза сидит, соседка моя. Холодные примочки на лоб ставит. Жар у него». «Я что еще спросить хотела? У побитых полицаев живности в сараях много. Почти все там наше, отобранное. Кроме лошадей и нескоро портящихся продуктов, все остальное планирую раздать местным жителям», — ответил я, застегивая ремень и проверяя, как висит кобура. «Там мне кинуть клич, что будет раздача?» — встрепенулась старушка. «Конечно, только чуть позже. Сперва нужно проверить и записать все, что они награбили. Пусть подходят к дому полицаев часам к 9. Я еще спросить хотел, полицаи местные были?» «Гришка с матерью, да, а остальных я не знаю. У Ирки-то трое сыновей, старший — командир Красной Армии, воюет где-то. Среднего Гришку вы побили, а младший в Москве учился. Сейчас даже не знаю где». «Понятно. Созывайте людей. Я сперва к дому схожу, где убитые лежат, осмотрю его. Потом к дому полицаев подойду. Пусть пока за калиткой ждут, потом начнется распределение живности и продуктов». «До драки может дойти. Есть у нас пара склочных баб», — к моему удивлению, весело хмыкнула старушка. «Ну-ну». Глафира Ивановна как в воду глядела. Когда я собрал совет из трех самых уважаемых жителей деревни, что начали выдавать людям продукты и живность, стали разгораться споры. Вела их одна женщина лет 40, еще одна поддакивала. Остальные больше молча благодарили и забирали выданное, после чего некоторые возвращались в надежде, что найдутся их вещи. Полицаи не только продукты забирали. В конюшне находились три коня. Одного сразу забрали хозяева, я был не против. Но двух других, верхового и тяглового, я забрать не дал, мне они были нужны самому. Корова и прочая живность сразу разошлись по рукам. И Глафире Ивановне достались 6 курочек с петушком и молочная коза. Это была ее живность. Однако она убивалась о корове, которую полицаи осенью увели в райцентр и сдали комендатуре. Потом началась дележка вещей. Все армейское я сразу убрал в сторону. И пока деревенские делили остальное барахло, что мне было не нужно, сидел на табурете у сарая, поглядывая на весеннее небо, и на вынесенном из дома столе перебирал ручной пулемет. Рядом занимался разборкой пулемета «Максим» Иван. Он его хорошо знал. Оказывается, во время учебы на артиллериста он что-то натворил, и его инструктор на месяц прикрепил к одному из учебных пулеметов. Так что он эти «Максимы» теперь знал от и до. С этими пулеметами были проблемы. Ручник, который я нашел в хате под койкой, был не пехотный, ДП, а танковый, то есть ДТ. К тому же к нему было всего два диска на 63 патрона каждый. Мне его компактные размеры, пистолетная рукоятка и выдвижной металлический приклад понравились, и я решил его использовать как личное оружие. Однако полицаи, доставая его из танка, подзабыли о сошках или не знали о них, так как их в хате я не нашел. Видимо, остались в раскуроченном танке, откуда вытащили пулемет. В сарае среди оружейного хлама Иваном был найден еще один ручник, ДП, неремонтопригодный, но зато с сошками. Так что я их скрутил и прикрепил к своему пулемету. После этого мы совместно занялись Максимом. Проблемы с ним были, причем более серьезные, чем с моим ДТ. У него не было станка и щитка, хотя последний и не особо нам нужен. Но без станка стрелять было проблематично, не с рук же. Пришлось поломать голову. Станок я решил сделать деревянным. Надолго его, естественно, не хватит, но хоть что-то. Пока Иван столярничал, создавая станок, я занялся другой работой. Несколько комплектов формы, что я принес из дома, где лежали убитые полицаи и их пособница, были свалены в доме изменников. Так что я занялся подбором формы. Подобрал себе и Ивану. К вечеру мы закончили. Не думайте, что все это время мы находились без присмотра. Да, погода начала налаживаться, и за тот день не было ни капли дождя. Однако об опасности прибытия немца я знал, вернее предполагал, поэтому отрядил наблюдать за обеими дорогами двух мальчишек лет по 10. К вечеру я и Иван переоделись в красноармейскую форму. У меня в петлицах были кубари старшего лейтенанта и пехотные эмблемы. У Ивана только эмблемы. С помощью барахольщиков-полицаев мы полностью оснастились. Были фляжки, котелки, ремни и другая амуниция, включая каски. Даже красноармейские звездочки на пилотке и мою фуражку нашлись. Я их обнаружил в шкатулке вместе с пачкой удостоверений в сундуке у койки, которую ранее, видимо, занимал старший полицай Гриша. Там же были обнаружены документы штурмана. Именно эта находка и дала мне возможность не только подумать о будущем, но и спрогнозировать его. В шкатулке находились удостоверения командиров, но, к сожалению, ни одно из них не подходило мне. Было одного старшего сержанта-пограничника, но мне не подходило. Я старший лейтенант, и заслуженное в боях звание менять на другое не собирался. У меня свои принципы. Так что пришлось придумать свою версию нахождения в этой деревне, и что я делал эти 9 месяцев на оккупированной территории. Через некоторое время план у меня сформировался. Только вот с воинской специальностью пришлось поломать голову. Но чтобы особо не выделяться, я решил выбрать себе должность командира пулеметной роты. Тут я разбираюсь и могу командовать. Старший лейтенант Фролов погиб, и тому множество свидетелей, так что он возродиться просто не может. Нет, теперь на свет появился старший лейтенант Громов Виталий Александрович, бывший командир пулеметной роты. Только имя с отчеством я оставил свое, родное, остальное выдуманное. Хотя часть эта воевала рядом с нами, и командиров в большинстве своем я знал. Так что тут меня не подловишь на вранье. Этот стрелковый полк входил в 103-ю дивизию, которой тогда командовал его командира подполковник Прохоров, с которым я со своим дивизионом выходил из окружения. Правда, потом наши пути разбежались, но я точно знал, что эта пулеметная рота погибла еще до нашей встречи. У меня была возможность поспрашивать командиров дивизии об их боевом пути. На следующий день мы на телеге отправились в поле, и хотя появилось солнце, прогревающее наши спины, отчего пришлось скинуть шинели, дорога еще не просохла. Но мы ехали недалеко, так что потерпим. Направлялись мы в небольшой распадок, низину, где собирались проверить все свое оружие. Я даже свой ТТ привел в порядок, и среди безобразно сложенного боезапаса нашел к нему не только патроны, но и пару магазинов. Был и третий, но мятый. Еще среди вооружения нашлась и кобура с таким же ТТ, что принадлежала штурману. Ее я планировал вернуть чуть позже. Все же личное оружие. Сперва мы отстреляли легкое стрелковое вооружение. Из ТТ и нагана я выпустил по 10 патронов. Потом пострелял из винтовок Мосина, трофеев, снятых с полицаев. А Иван стрелял из своего карабина, который я за ним закрепил. Потом я выпустил полдиска из ДТ, который бил довольно кучно, и изрядно меня порадовал своей ухватистостью. Я даже ремень к нему прикрепил, сняв с одной из винтовок, и стал носить его, чтобы он висел на боку. В таком положении я могу мгновенно вскидывать его и открывать огонь. То, что пулемет весил довольно прилично, меня нисколько не смущало. Я вон и каску ношу с утра до вечера, чтобы привыкнуть к ней, и Ивана заставлял делать то же самое. А вот Максим оказался сюрпризом. У него было внутреннее повреждение, отчего он мог производить только одиночный выстрел, после чего приходилось снова взводить затвор. Винтовок у меня и так хватало. Мне требовался пулемет. Поэтому на месте, прямо в телеге, на расстеленном брезенте, мы с Иваном его разобрали и стали искать причину. Честно скажу, искали часа два, пока не сообразили, в чем дело. Оказалось, или осколок, или пуля чиркнула по ствольной коробке, отчего металл чуть-чуть прогнулся внутрь и просто клинил механизм перезарядки во время стрельбы. В поле убрать эту неисправность было невозможно, нужны были инструменты. Поэтому, закончив со стрельбами, мы как раз к ужину вернулись в деревню. До самой темноты мы возились с пулеметом, даже захватили часть ночи, но неисправность частично устранили. Уточню, что частично, это ненадолго. Пришлось поработать напильником, чтобы сточить часть деталей механизма перезарядки, отчего она стала тоньше и, соответственно, ненадежнее. Да вмятины на ствольной коробке напильником было не добраться. Из-за того, что летчик был серьезно болен, мы не могли уйти из деревни, поэтому я на всякий случай стал готовиться к встрече с немцами. На въезде в деревню были устроены пулеметные засады, вырыты и замаскированы окопы. На одном въезде я установил свой ДТ, пользуясь пока винтовкой как личным оружием. На другой дороге — Максим. Он уже был отстрелян и пока работал без нареканий. Только деревянный станок, на котором он располагался, пришлось усилить. Разваливаться от отдачи начал. День прошел без проблем. Мы с Иваном полностью закончили все приготовления к отъезду, проверили лошадей и телегу, смазав все, что можно, загрузили ее, укрыв брезентом, и сделали посадочное место для летчика. Осталось только запрячь в телегу лошадь. Я буду сопровождать телегу на верховой, Рыжий, как я узнал его звали, и можно отправляться в путь к фронту. Сегодня, как мне сообщил мальчишка 8 лет, которого мы использовали для связи, летчик очнулся, и, закончив свои дела, я пошел знакомиться. Неизвестные не дали нормально это сделать, но ничего, успею еще. Сняв с пояса каску, я надел ее и, на ходу застегивая, приблизился к позиции, где уже находился Иван, разглядывая в бинокль технику, видную даже невооруженным глазом. Со стороны он, как и я, ничем не отличались от красноармейца. Форма, амуниция, карабин за плечом и каска. Это было хорошо для воинского духа, когда вокруг все подчиняется дисциплине и уставу. Людей на улицах не было видно, хотя всего полчаса назад их было достаточно, особенно детей. Но строго проинструктированные мной немедленно прятаться, когда Иван подаст сигнал, они это выполнили со всей крестьянской основательностью. «Сколько?» — коротко спросил я, спускаясь в замаскированный окоп и снимая с ДТ брезент, выполнявший роль чехла. Как я уже говорил, Максим у нас стоял на другой позиции. Я на него не очень надеялся, поэтому поставил не на основную позицию. Да и патронов было не так много, всего 2 цинка винтовочных. Был еще ящик наступательных гранат, я даже порадовался этой находке, но потом разочарованно убрал в сторону. Запалов в наличии не имелось. Так что та эфка, что я нашел в кармане одного из полицаев, была единственной у нас карманной артиллерией. В данный момент она находилась у меня на ремне, готовая к применению. «Грузовая машина и мотоцикл едут очень медленно», — известил Иван, не отрываясь от бинокля. «Вот и ладушки», — кивнул я, взводя затвор пулемета и примериваясь к прикладу. Закончив с этим делом, я взял у Ивана бинокль и стал рассматривать приближающихся к деревне немцев. Впереди, в 50 метрах от грузового «Опеля Блиц», двигался мотоцикл с люлькой с тремя немцами. Пулемета на люльке не было, все трое имели карабины. В кабине было видно водителя и пассажира, кажется, даже офицера, что в кузове не разглядеть. Но не менее 5 солдат точно должно быть. Техника двигалась очень медленно. Дорога, конечно, просохла, но вот многочисленные лужи просто не давали разогнаться на ней. Так что мотоциклисты крутили восьмерки, объезжая лужи. Грузовик так не мог, и приходилось их преодолевать. Правда, пока всегда удачно, видимо, водитель был опытным. «Минут 15 до нас ехать будут», — сказал я, прикинув скорость движения немцев и расстояние до нашей позиции. «Товарищ старший лейтенант, а когда мы откроем огонь?» — спокойно спросил Иван, хотя я заметил, что его голос подрагивал. Паренек волновался. «Когда они приблизятся вплотную? У нас не пушка, а пулемет. Надежнее работать, когда они подойдут как можно ближе. Первый удар самый неожиданный и надежный. Не волнуйся, боец, я десятка два таких засад устраивал. Опыт накопил немалый. Ты давай, наблюдай за противником. Следи только, чтобы оптика блики не дала, а я подремлю». Пересев на березовый чурбачок, я облокотился о слегка сырую землю окопа, почти сразу отстранившись от окружающего и, прикрыв глаза, впал в некоторое оцепенение. Такое состояние позволяло мне сбросить все эмоции и работать очень уверенно и жестко. Этому я в могиле научился. Когда рев моторов стал заметно ближе и громче, Иван тихо прошептал: «300 метров, товарищ старший лейтенант». «От кого шепчешься, боец?» — спросил я, открывая глаза. «Немцы нас не услышат. Будь спокоен». Встав с чурбачка, я осторожно выглянул, после чего, поправив пулемет, посмотрел на противника через прицел. «Пора?» — спросил стоявший рядом Иван, держа в руках запасной диск к пулемету. «Рано», — коротко ответил я и, заметив, что паренек взял карабин, скомандовал: «Старайся не повредить технику». «Зачем? Мы их не будем уничтожать? Тебе бабушку не жалко, а других жителей деревни? Немцы, когда обнаружат своих убитых на окраине деревни, сгонят всех жителей в какой-нибудь амбар и заживо сожгут». «Вы так думаете?» — удивился Иван. «Знаю. Так что перебьем их и угоним технику подальше, и там инсценируем бой. Пусть немчура гадает, кто побил их дружков. Окопы тоже надо будет засыпать. Ничего не должно навести подозрения на местных. Обоими окопами дед Михей займется, я с ним уже договорился. Справный старик, с немцами в 14-м и 15-м воевал. Справится. А побитые полицаи? Я уже сказал местным, чтобы валили все на нас, ничего не скрывая, только чтобы про тебя и этот бой молчали. Мол, пришли советские солдаты, убили полицаев и ушли. Будем надеяться, этого хватит». У деревни была большая лужа, немцы как раз ее преодолевали по краю, что позволило нам с Иваном спокойно поговорить. Паренек от этого заметно успокоился. Поэтому, как только я сказал последнее слово, то сразу открыл огонь на поражение. Двумя короткими очередями покончив с мотоциклистами, я третий, более длинной очередью, прошелся по кабине грузовика. Иван даже выстрелить не успел, как на дороге установилась тишина. Двигатели техники заглохли, так что слышались только стоны одного из мотоциклистов. Кажется, от того, что сидел за водителем. Кабина грузовика была испещрена отверстиями и битыми стеклами, но я все равно держал грузовик на прицеле. «Все?» — спросил Иван, тоже держа на прицеле «Опель». «В кузове неизвестно что, крытый он». Дав две короткие очереди по тенту кузова, я прислушался. Тихо. Добив диск, только уже на уровне бортов, я таки дождался болезненного вскрика. Быстро перезарядившись, я открыл огонь. Пули впивались в борта, и было видно, как от досок отлетала щепа. Выпустив второй диск, я подхватил прислоненную к стенке винтовку и скомандовал: «Выходим. Ты контролируешь правую сторону, я левую. Пленных не берем, все ясно?» «Да», — кивнул паренек. «В кузове могут быть живые?» «Сомневаюсь», — хмыкнул я, покидая окоп и разглядывая борта грузовика, похожие на дуршлаг. Проверка показала, что добивать пришлось только пассажира мотоцикла. Это я поручил Ивану. Тот колебался недолго, всего полминуты простоял над стонущим немцем, пока, наконец, не смог выстрелить в него. За всем этим я наблюдал чуть со стороны, контролируя общую обстановку. Так что, подойдя, внимательно посмотрел на Ивана. «Штыком надо было. Ничего, научишься». «Я в норме», — кивнул тот, уловив мой взгляд. Хотя мне он показался слегка бледноватым, но после боя это нормально. «Хорошо, беги за повозкой и седлай моего рыжего, потом за Максимом и летчиком. И сюда. Не нужно терять время. Уходим сегодня. А я пока соберу трофеи». «Хорошо», — кивнул паренек. «Чего?» — возмутился я. «Есть». Козырнув, моментально исправился боец. «Разрешите выполнять?» «Бегом». Посмотрев, как Иван помчался по улице к дому полицаев, только пятки засверкали, я вздохнул и направился за своим ДТ. Когда через 40 минут появился Иван на телеге, верховой бежал позади, привязанный к задку. Я сидел в седле мотоцикла и снаряжал диски к своему пулемету. А рядом на сухом пятачке было сложено все оружие и боеприпасы немцев. 6 карабинов и 2 пистолета в кобурах. Пояса и разгрузки с немцев я тоже снял, как и 3 пары неплохих сапог. Грех бросать такие трофеи. Кроме этих трофеев, мы обогатились небольшим запасом консервов, а также ящиком гранат на длинных деревянных ручках. Встав, я подошел к подъехавшей повозке, приветливо кивнул лежавшему на свернутом брезенте штурману и, отвязывая рыжего, скомандовал Ивану: «Иван, грузи все трофеи и двигай в сторону перекрестка дороги. Там и инсценируем нападение, а я пока технику перегоню. Сейчас пошли, поможешь мне тела немцев в кузов закидать». «Есть», — козырнул тот и поспешил за мной к кузову «Опеля». Грузовик я уже успел развернуть, поэтому, привязав пока коня к боковому зеркалу, вдвоем с Иваном, под любопытным взглядом лейтенанта, мы осторожно, стараясь не запачкаться в крови, погрузили все трупы в кузов. После чего я отвел Рыжего к заду машины и привязал уже там. Дальше было просто. Я перегнал грузовик к перекрестку, оставив его там. Потом на Рыжем вернулся за мотоциклом. Иван с лейтенантом за это время только половину пути успели проехать. Так что, когда я вернулся уже на мотоцикле, он, как и грузовик, был в норме, они уже находились на месте. Мы, не мешкая, стали устраивать театральное представление. В одном месте я высыпал гильзы, что собрал на месте нашей позиции, все для достоверности. Тела в машине заняли места в кабине и кузове. Там было двое пассажиров, одного оставили в люльке. Двух других бросили у мотоцикла, как будто расстреляли их из засады неожиданно. После этого мы подожгли технику, скрывая следы, и направились по дороге в сторону фронта. «Куда едем?» — спросил Захаренко. Он привстал на локтях и с интересом рассматривал горящую технику, что осталось позади. «Далековато идти. Наши сейчас под Воронежем стоят, если прямо как раз в тех местах выйдем». «Мы туда не идем», — рассеянно ответил я, внимательно оглядываясь. Но дорога была пуста, только густые черные клубы дыма за спиной. Летчик меня позабавил. Привык летать напрямую. На матушке-земле так не получится. Да и планы у меня уже были, куда идти. «А куда?» — заинтересовался летун. Иван, правивший лошадью, тоже с интересом прислушался. «К Харькову. Мы двигаемся в сторону Харькова». «Это же крюк какой!» — удивленно посмотрел на меня штурман. «И Киев обходить надо. Он получается на пути. Да и времени это займет куда больше. Месяца два, не меньше. Не проще двинуть прямо к фронту? За полтора месяца дойдем». «Причина для такого моего решения очень веская», — спокойно ответил я, не уточняя, продолжая управлять лошадью так, чтобы она двигалась рядом с телегой по правому ее борту, одновременно отслеживая обстановку вокруг. «А вот насчет сроков движения к фронту ты, лейтенант, немного ошибаешься. Я планирую дойти до фронта и пересечь передовую за две, максимум три недели». В действительности меня беспокоило возможное наступление на Харьков подразделений Красной Армии. Я мало что знал о Харьковской катастрофе, только примерную дату, середина мая 42-го. Об этом поражении Красной Армии был небольшой отрывок, однако я не знал, дошли ли мои записи до нужных людей, или подготовка к весеннему наступлению продолжается. Ведь история, на мой взгляд, не сильно изменилась, так что пойдем к Харькову, а там как сложится. Кстати, нужно с лейтенантом побеседовать. Он всего неделю как был сбит. Свежие новости о фронтах более-менее должен знать. Я не историк, но, надеюсь, несоответствие замечу, если, конечно, попал в тот же мир. А он по всем признакам тот же. «За две недели?» — удивленно поднял брови штурман. «Но это невозможно. У нас три месяца назад машина капитана Сидорова не вернулась. Мы их ждали, потом справили поминки. А они вернулись. Не все, двое из экипажа. Но вышли к своим. Они преодолели расстояние вдвое меньше, чем у нас, но и то им понадобилось порядка двух месяцев, потому что пришлось прятаться от немцев и подобных предателей, что вы уничтожили». «Так они же пешком топали, да еще зимой по пояс в снегу», — пожал я плечами. «А вы, значит, рассчитываете на лошадей и телегу?» — ехидно спросил Захаренко. Мне этот допрос уже начал поднадоедать. Лейтенант совсем забыл берега, и что такое воинский устав. Но я пока не прерывал его, списывая любопытство и отсутствие чинопочитания на остатки болезни, что все еще туманили разум. Да и плавающая речь Захаренко на это намекала. Было видно, что он держится бодряком из последних сил. «Я рассчитываю на авто и бронетехнику. Тем более прятаться я не собираюсь, а пойду громко, чтобы все меня слышали». «Как это?» «Со стрельбой и взрывами. Что тут непонятно?» Оторвавшись от наблюдения за окружающей обстановкой, удивленно посмотрел я на штурмана. «Какой в этом смысл? Всех немцев на себя соберете. Да и не уйдем мы далеко. Лейтенант, вы слышали что-нибудь о мангруппах?» «Нет, не доводилось. Что это такое?» «Маневренная группа. Мне около двух месяцев довелось командовать такой. Обычно мангруппа состоит из роты стрелков, усиленных тяжелым вооружением. Это минометы и крупнокалиберные пулеметы. Также в состав мангруппы входит противотанковая батарея, бронерота, куда входят танки, взвод связи и разведвзвод. Задача таких маневренных групп – уничтожение инфраструктуры на коммуникациях противника. Расстрел с последующим уничтожением колонн снабжения, ремонтных баз, складов и других тыловых служб. Не волнуйся, лейтенант, опыт командования подобной группой у меня богатый. Дело осталось за малым – сформировать, вернее даже создать на пустом месте такую мангруппу. А там уж я двину громко и вперед. А соберу ли на себе всех немцев? Тут ближайшая крупная часть – это охранная дивизия в Киеве. Остальные разбросаны по селам, как гарнизоны. Так что, пока они прочухают, я их буду бить поодиночке. А будут искать меня, уйдут колонны в другие области. Я же говорю, опыт богатый, знаю, что делать. «Вы думаете, это удастся?» — криво усмехнулся Захаренко. «Уверены, что сможете найти людей?» «Почему нет?» Я снова удивленно посмотрел на Летеху. Пример с Иваном показателен. Он не один ждет теплых дней после ранения, чтобы двинуться к фронту или начать формировать партизанские отряды. С интересом слушавший нас Иван, не отвлекаясь от управления конем, утвердительно кивнул моим словам. «А как они о вас узнают?» — все допытывался лейтенант. «Ну, если они узнают, что в село вошла Красная Армия, да еще уничтожала немецких прихвостней и их самих, если немцы будут присутствовать в селе, то добровольцы будут. Будь уверен, понемногу и не сразу, но наберем нужное количество людей. Мне нужно около 100 бойцов и командиров, максимум 150. Десятка три сел и деревень, и у меня будет необходимое количество бойцов. Тут много осело тех, кто пережидал зиму, восстанавливаясь после ранений и контузий. Здоровые уже давно ушли в сторону откатывающегося фронта, еще осенью. Те, кому повезло, естественно. Не скажу, что я опытен в таких делах, но на словах все логично, хотя и опасно, на мой взгляд. Мне только непонятно, зачем вы уничтожили технику, если собираетесь организовать моторизованный отряд? Как это ни парадоксально, но сейчас она мне просто не нужна. И четырехкопытные средства передвижения на начальном этапе куда как предпочтительнее. Ну вот дней через 5 посмотрим. «Опасно все это», — вздохнул Захаренко. «Война — опасная штука», — кивнул я, продолжая отслеживать дорогу и голый, еще не обросший листвой лес, в сторону которого мы двигались. От места уничтожения техники мы уже удалились километров на 5. Обойдем этот лес, преодолеем большое поле, что раскинулось километров на 15, и встанем лагерем в следующем лесу неподалеку от небольшого села. Судя по трофейной карте, снятой мной с трупа немецкого интенданта-офицера вместе с планшетом, там находится небольшой гарнизон вспомогательной полиции. Вот и прищучим его. Мне нужны люди и транспортные средства. На карте было обозначено ответвление. Вот и встанем около него, углубившись в лес. «Жаль, что еще зеленки нет. Рано мы вышли», — подумал я. Но, вспомнив о харьковской катастрофе, понял, что вышли мы даже поздно. «Ты устал, лейтенант, как я посмотрю. Поспи. Это придаст тебе сил. Вечером к ужину разбудим. Спи». Последнее было сказано приказным тоном. Кивнув, лейтенант завозился на куске брезента и прикрыл глаза. Мне не нравились его бледность и выступивший на лбу пот, поэтому, не снимая плащ-палатку, отстегнул скатку. Пришлось сделать это одной рукой. В левой находился повод и пулемет, снятый с плеча. Расправил шинель и, дернув за повод, чтобы рыжий подошел ближе к телеге, наклонился в седле и накрыл летчика шинелью. Правда, пришлось ловить пулемет, ремень которого соскользнул с плеча. Но ничего, вернул на место и отъехал в сторону. Телега буквально с горбом была нагружена разными вещами. Я планировал их использовать, поэтому брал все самое необходимое. Места едва хватало. Но даже рыжий, кроме меня, нес на себе 2 мешка, перекинутых через луку седла. В мешках был корм, проще говоря, овес. Открыв висевший на боку планшет, я достал карту и стал задумчиво изучать ее. «Ваня, нужно увеличить скорость движения. До темноты нам требуется преодолеть хотя бы километров 15. Это минимум. Там лес, встанем на ночевку». «Сделаем, командир», — серьезно кивнул тот. Телега была перегружена. И колея за нами оставалась приличная. Дорога не до конца просохла, так что я, честно говоря, сомневался, что мы пройдем такое расстояние до темноты. Хм, может, рыжего тоже запрячь в телегу, а то тягловый уже выбился из сил. Вроде есть возможность. Надо у Ивана уточнить, — подумал я.